Когда тебя злословят, и ты от того смущаешься и болезнуешь сердцем, то это значит, что у тебя есть гордость. Ее-то и надобно уязвлять и выгонять из сердца бесчестием внешним. Итак, не раздражайся насмешками и не питай ненависти к ненавидящим и злословящим, а полюби их, как твоих врачей, которых послал тебе Бог для того, чтобы вразумить тебя и научить смирению. И помолись о них Богу, благословите клянущие вы. Говори, они не меня злословят, а мою страсть, не меня бьют, а вот эту змейку, которая гнездится в моем сердце, и сказывается больно в нем при нанесении злословия. Утешаюсь мыслью, что, быть может, добрые люди выбьют ее оттуда своими колкостями, и не будет тогда болеть оно. Благодари же Бога за внешнее бесчестие, потерпевший бесчестие здесь не подвергнется ему в том веке. Прият сугубы грехи своя. Твой мир дашь нам, вся бы воздал еси нам».